Граф де Мурсер с таким ужасом смотрел на нее, словно пропасть внезапно разверзлась у его ног. «Сударыня», — сказал председатель, почтительно ей поклонившись, — «разрешите мне задать вам один вопрос, отнюдь не означающий с моей стороны сомнения, и это будет последний мой вопрос, можете ли вы подтвердить ваше заявление?» «Да, могу», — отвечала Гайде, вынимая из складок своего покрывала благовонный атласный мешочек. «Вот свидетельство о моем рождении, составленное моим отцом и подписанное его военачальниками. Вот свидетельство о моем крещении, ибо мой отец дал свое согласие на то, чтобы я воспитывалась в вере моей матери. На этом свидетельстве стоит печать великого примаса Македонии и Эпира. Вот, наконец, и это, вероятно, самый важный документ, свидетельство о продаже меня и моей матери армянскому купцу Элько Биру французским офицерам, который в своей гнусной сделке с Портой выговорил себе как долю добычи жену и дочь своего благодетеля и продал их за 1000 кошельков, то есть за 400 000 франков». Лицо графа покрылось зеленоватой бледностью, а глаза его налились кровью, когда раздались эти ужасные обвинения, которые собрание выслушало в зловещем молчании. Гайде, все такая же спокойная, но более грозная в своем спокойствии, чем была бы другая в гневе, протянула председателю свидетельство о продаже, составленное на арабском языке. Так как считали возможным, что некоторые из предъявленных документов могут оказаться составленными на арабском, новогреческом или турецком языке, то к заседанию был вызван переводчик, состоявший при палате, за ним послали. Один из благородных перов, которому был знаком арабский язык, изученный им во время Великого египетского похода, следил глазами за чтением пергамента, в то время как переводчик оглашал его вслух. «Я, Элько Бир, торговец невольниками и поставщик гарема Его Величества Султана, удостоверяю, что получил от франкского вельможи, графа Монте-Кристо, для вручения падишаху изумруд, оцененный в 2000 кошельков, как плату за молодую невольницу-христианку, 11 лет от роду, по имени Гайде, признанную дочь покойного Али Тибелина, енинского паши, и Василики, его любимой жены, каковая была мне продана тому 7 лет вместе со своей матерью, умершей при прибытии ее в Константинополь, франкским полковником, состоявшим на службе у визиря Али Тибелина по имени Фернан Мондего. Вышеупомянутая покупка была мною совершена за счет его величества султана и по его уполномочию за 1000 кошельков. Составлена в Константинополе с дозволения его величества в год 1247 гиджры. Подписано Эль-Коббир. Настоящее свидетельство для вязчего удостоверения его истинности, непреложности и подлинности будет снабжено печатью его величества, наложение каковой продавец обязуется исходатайствовать. Рядом с подписью торговца действительно стояла печать падишаха.